должен жить теперь как род. Правда, не под землей, а под снегом. Найдут ли меня когда-либо? Увижу ли еще когда-нибудь дневной свет и блеск звезд, отраженный на льду? Вдохну ли еще когда-либо глоток свежего воздуха? Стопа причиняет все больше страданий. Одиночество, темнота и голод становятся невыносимыми. И подумать только, что я легкомысленно пренебрег замечаниями старика Фрейхена. Примечание переводчика. Лоренс Петер Фрейхен, 1886-1957, выдающийся датский полярный исследователь и писатель. Участвовал в датской экспедиции под руководством Эриксона, исследовавшей в 1906-1907 годах ледники Гренландии. В 1937 году путешествовал по Советской Арктике. Перезимовав один на кромке материковых льдов Гренландии, он писал, что ни в коем случае нельзя оставлять в Арктике в одиночку человека на зиму в условиях полярной ночи. Там, где двое кое-как справились бы с положением, один, безусловно, погибнет. С трудом подавлял в себе чувство зависти при мысли об Айсмите. Всего в 500 километрах отсюда, на немецкой исследовательской станции, сейчас было наверняка светло, тепло и шумно. Профессор Вегенер, несомненно, оставил на пионерную зимовку подо льдом по меньшей мере 2 наблюдателей. Это, наверное, его подающие большие надежды коллеги, доктора естественных наук Георги и Зорге. Они, должно быть, ни в чем не нуждаются и выручают друг друга в повседневной работе, совещаются, когда возникают какие-либо сомнения. Не испытывают ни голода, ни одиночества. Поддерживают радиосвязь со своей базой «Вестпойнт» на западном побережье острова. Да, они, несомненно, справятся с положением. В их работе не будет никаких пробелов, никакого перерыва. И результаты их наблюдений станут единственными, которые получат ученые. Эта мысль против воли наполняла его горечью. Курто не знал, да и не мог знать, что на немецкой станции Айсмите дело обстояло далеко не так, как он себе представлял. Вместо 2 человек там непредвиденно зазимовали 3. И не в теплом, удобном домике, который они приготовили, и о котором так много писала пресса во всем мире, а в глубокой, дышащей холодом пещере, наспех вырытой в ледяном панцире. Закутанные до самых глаз во все имевшиеся у них теплые вещи, они ужасно мерзли в своем тесном помещении. -15, -20 – а порой и -25 градусов по Цельсию. Окоченевшие пальцы ничего не могли удержать. Варежки протирались и рвались, как и вся остальная тщательно чинимая одежда. Однако наблюдений они не прекращали и не пропускали ни одного из них, хотя силы их иссякали. Без радио, без связи с миром, имея всего лишь треть предусмотренных запасов продовольствия и горючего, а порой и без света, надо было беречь керосин и свечи. Без печки, с которой было бы хоть немного теплее в ледяной яме, и чаще всего без горячей пищи, которая немного согрела бы их. Бережно и скупо распределяли каждый сухарь ежедневного пайка, каждый кусок пемикана, тщательно, с точностью чуть ли не до 1 грамма, взвешивая их. Нервы их сдали. Хватит ли припасов на 3 до конца суровой гренландской зимы? Переживут ли они полярную ночь в этих нечеловеческих условиях? Кому из них суждено вновь увидеть когда-либо дневной свет? И сумеет ли он вернуться домой к нормальной жизни? Страх перед тем, что их ждет, перед зловещим треском свода, который то и дело раздавался в томительные часы их затворничества, перед грохотом лопающегося ледяного панциря, этот страх был невыносимым. Курто ничего не знал об этом. Он не знал и того, что это 3-й, доктор Лёве, которого не предполагали оставлять на зимовку, находился здесь не по своей воле, что сильное обморожение обеих стоп приковало его к мерзлым нарам, заточило в этот ледник. Он жестоко страдал, понимая, каким бременем стал для своих товарищей, но был бессилен что-либо сделать. Стремясь спасти ноги от гангрены, ему ампутировали пальцы стопы. Причем единственными орудиями, которыми располагали вайсмиты для такой операции, были складной нож, пассатижи и ножовка. Он не знал, что эти 3, лишенные радиосвязи с базой, терзались беспокойством за судьбу профессора. К тому же их мучило чувство собственной вины. Он не знал также, что участники немецкой экспедиции, находившиеся на базе Вестпойнт, тщетно ждут возвращения Вегенера. Со дня на день, понятия не имея о той трагедии, которая в ту памятную зиму разыгралась на материковых льдах Гренландии. И долгое время никто не знал страшной правды. Станцию Айсмите немцы заложили в точке с координатами 70 градусов 55 минут северной широты и 40 градусов 42 минуты западной долготы за 2 месяца до того, как англичане создали свою айскап. Для перевозки сборного домика, больших запасов продовольствия, горючего и многочисленных научных инструментов профессор Вегенер решил использовать не только десятки нарт и 100 собак, но и аэросани. Это чудо техники, пылко уверяли конструкторы, может пройти с большим грузом 500 километров всего за 2 суток. Может, но не всегда. В сильный мороз на каждом, даже самом коротком привале дюралюминиевые полозья вмерзали в лед. Отрывать их было подлинной мукой. Двигатели, не приспособленные к работе при столь низкой температуре, все время выходили из строя. Длившаяся несколько суток пурга заставила их окончательно остановиться на полпути. Целые сутки трудились водители, тщетно пытаясь привести аэросани в движение –